у моря. Пляж знакомый. Как будто даже камушки все те же, что были десяток лет назад. Серые с белыми жилками, красные с рисунком, мыльца из мрамора. И шершень знакомый облетает колючие песчаные цветы. И на границе прибоя по-прежнему суетятся дафнии. Лежу коричневый, и солнца не боюсь. Любезна его 50-градусная ласка. Вода солона и густа, и держит тело. Воздух над пляжем дрожит. 20 рыбаков и молодежь, и старые, и подростки тянут за канаты далеко в море заведенную сеть. А вытянут груз медуз негодных, да малую корзину сардинки. Сепия — уже желанное лакомство. Медуз выбросят на пляж, они будут таять, а на завтра обратятся в сухую пленку с лиловым ободком. Рыбачку Рику я знал девочкой лет 15, и была она очаровательна. Я сделал ее тогда героиней повести. Из-за нее у меня покончил с собой Бачича, носильщик нашего полустанка. А сейчас эта Рика — некрасивая, грубая, крепкая баба с железными мускулами ног. Бачичу я видел в соседнем городке. Он вышел в люди, служит в банке и носит синюю пару. Что же осталось? Осталась часовня в зелени горы Святой Юлии. Остались развалины церкви Святой Анны на страшном обрыве, прямо над дорогой, где в последние годы прорыли новый туннель. Старую дорогу размыло прибоем. Остался еще на краю обрыва камень, служивший мне часто письменным столом. Но не осталось прежних иллюзий. Они, а не Бачича, скатились с обрыва и упали в жидкий малахит меж серых скал. Дети, которых знал, выросли, и меня не узнали. Витторио стал коммунистом, бронит Муссолини и бреет бороду по воскресеньям. Старуха-табачница умерла, но и дочь ее кажется старухой. Каким-то чудом осталась прежней только 8-летняя Терезина. И правда чудо. Она тоже умерла, маленькая Терезина, но ее мать родила другую Терезину, совсем такую же, с удивленными круглыми глазами, с пучком волос на голове, босоногую куклу. И ей теперь как раз 8 лет. Странно мне видеть ее, как будто 10 лет не бывало. А все сверстницы прежней Терезины — невесты и жены.